Еще неясный голос труб. Собак, как ястребы ночные, срываются с горячих куб. Мелодия как-то случайные, нашли мы надежды маленькие от ястреб. Под управлением любви маленькие ястребы. Вением любви. Это не... Когда смысловые дожди купили так по нашим спинам. Вением дожди. Хрипли. Командовал людьми. Надежда маленький оркестрик. Под управлением любви надежды маленький оркестрик. Под управлением любви. Помята. Почему труба помята? Тут на бану баню шуга разлились. Но коммунизм красив как черт. Висит как юный князь совсем. И вечно в доме с людьми надежда маленький оркестрик. Под управлением любви надежда маленький оркестрик. Маленьким любви. Альма-матер, легкая ладья, белой скатертью дорога, ясные края. Альма-матер, молодая плыть, обнимись, народ лохматый, нам далеко плыть. Над важный облик дружный, ведь влажный ветер южный, парус над волной, волны катится порога, белой скатертью дорога, вечер выпускной. Катится порога, белой скатертью дорога, вечер выпускной. Альма-матер, старый драндулет, на крылой висит громада, не лет. Ты грозный век железный, и огонь задут. Здравствуй, пес обрезанный, как тебя зовут? Обними покрепче брата, он тебя любил когда-то. Немного тишина, мой дорога, тетю была. А почему ты без микрофона? Это мама. Аромат выпускной поры. Лег на плечи. Лег. Обними меня покрепче, верный человек. Вернешь, карточка помята, в лужных куточках щенята. Смерти ни одной, волны катятся.

Kayaniye tumi pat Таяние, истолковая любовь, головка забубенная. Истолковая любовь, головка забубенная. Слёзы губы помните, что вы думы знаете, чего ж сердце светим огорчаете. Позову я голубя, позову я снова. Шлю троечке письмо, и мы начнем все снова. Посиди с товарищами у костра. Поживут ребята, неизвестны еще края. И тогда открыли заката, пахнет звездочка мечта моя. Пахнет остыть. И тогда закрыли заката, пахнет звездочка мечта моя. Вижу целый, в глазах тревожных, этот час на берегу кругом. Не смотри, ты так неосторожно, я могу подумать что-нибудь не то. Не смотри, ты так неосторожно, я могу подумать что-нибудь не то. Вечер бродит по лесным дорожкам, ты ведь вроде любишь вечера. Подожди, тогда еще немножко, посидим с товарищами у костра. Подожди, тогда еще немножко, посидим с товарищами у костра. Ладную косточку в теплую землю сорою, и лозу поцелую, и сырую сорову. А иначе зачем на земле это вечно живу? Собирайтесь, карпости мои, на спины украшения. Карпости, на спины украшения. вечность, зачем на земле эта вечность живу? И засушусь я и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Закупиться закат, вон летая. Пусть опять и опять подо мной поплывут наяву. Иначе зачем на земле это вечно живу? Железный шлем, деревянный костыль, король с войны возвращался домой. Солдаты пели, глотая пыль, и пел с ними вместе король хромой. Под ком она машет, завидя пол, она смеется, она поет. Он тоже пел, но молчал не мог. Такую минуту такой. Бой барабанный, с ним карнавал. Бой с войны возвратился домой. Войну проиграл. Полноги потерял. Как чудо сердце остался живой. Почему в конце та-дам? Я бы сказал тебе много хорошего. Ночью у костра. Зеркали озера, звездное хорошего, я подарю тебе место венца. Парка на траве плечу кутаю и унесу тебя млечничной. Встречи со скукою, скромною радостью, гнала печаль. Отвечу теплою, душу разбею я, чтобы отняли мне искры глаз. И расскажу тебе, если сумею я, как я люблю тебя тысячу раз. Истинно чула. Я не балуюсь. Страстная трава, золотая брычмула, где чинала, притулилась под скалою, под скалою. Разведя жужжит над духом, вечная пчела, брышмула, брышмуй, брышмуе, брышму, брышмулою. Тебя жужжит над духом, вечная пчела, брышмула, брышмуй, брышмуе, брышму, брышмулою. Был я мальчуган и в те годы не раз, зеленый чумган, слушал мамин рассказ, как водил детвору, почему тарантас, тарантас назывался арбою. Рисовал картины в тоске, еду в воды на своем мешаке, адские горы царят в далеке, и безумно прекрасный с тобою. Но прошло мое детство, нас прошло, я понял, не помню, какого числа, что скорят мои годы, и вот это два, как ты в разговоре, и тогда и решил распроститься с Москвой, и вдвоем со своей еще не тобой, кто хранил правительство, это не тобой, я шикарю, чем ганские горы. Страстная трава, золотая брычмула, где чинала, притулилась под скалою, под скалою. На тебя жужжит над ухом вечная пчела, брычмула, брычмуй, брычмуле, брычмулой. И купили рабу, шака с бездорову, и вручили свою отпускную судьбу, пушку на Туркестана, а на Крымском мосту вдруг замыло в груди, глядел сами дожди, как чумганские горы царят впереди, сверкают чекана. И я рабу оживаю свою, хоть и большую землю. Красная трава, золотая причмула, где чинала, притулилась под скалою, про тебя жужжит над ухом. Вечная пчела, причмула, брышмуй, брышмуле, брышму, брышмулою. Про тебя жужжит над ухом вечная пчела, брышмула, брышмуй, брышмуле, брышму, брышмулою. А теперь вот это будет, дорогой? Да. Давай. Стирает прачка муж, пошел за водкой. На крыльце сидит собачка с маленькой бородкой. Целый день она таращит умные глазенки, Если в доме кто заплачет, загрустит в сторонке. А кому? Ладно, пока. Кому сегодня плакать в городе Тарусе? Есть кому сегодня плакать девочке Марусе? А противили Марусе дуги до кости. Сколько ходит по Тарусе, Господи Иисусе. А вы не такие крылья, да такие крылья. Полетела прямо в крылья, бросилась в кобылья. Чтоб глаза мои на свете больше б не глядели. Петухи да гуси эти больше б не галдели. Как куда жить, Маруся, в городе Тарусе? Петухи одни да гуси, Господь, нет, Иисусе. Мы с тобой без подготовки, так что ничего. Молодец, молодец. А теперь зеленая карета, давай. Будем? Будем зеленую карету? Я. Давай, только не балуйся, давай. Хорошо, хорошо, давай. Спят мышата, спят ежата, медвежата, медвежата и ребята. Все уснули до рассвета. И зеленая карета. Мчится в вышине, в серебристой тишине. Шесть коней на скрюченных шляпах алых и зеленых. Зеленый звук раскач, на заправку черный грач. Не угнаться за каретой, весна в карете этой. Весна в карете этой. Спите, медвежата и ежата. Ежата и ребята. Тихий ранний час, звон подков разбудит вас. Подков разбудит вас. Разглянешь из окна, сидит весна. Спят ребята. Все грустную до света. Ишь, зеленое колето, ишь, зеленое колето, ишь, зеленое колето. В далеком севере бродит рыбаки, кит-кит-кит, а за ним на севере ходит рыбаки. Но нет кита, но нет кита, но нет кита, не видно. Вот беда, ну вот беда, ну да чего ж обидно. Как-то ночкой черною вышел капитан, тан-тан-тан, и трубу подзорную ищет он кита. Но нет кита, ну нет кита, ну нет кита, не видно. Вот беда, ну вот беда, ну да чего же обидно. Когда юнга дудушки, может, в море